вторая сказка проходит, третью за собой приводит. Уж спят коровушки по стойлушкам, спят мышатушки по норушкам, спят котятки по лукошечкам. И ты, малыш, засыпай, крепко глазки закрывай. Следующая моя сказка называется «Петушок и курочка». Жили-были петушок и курочка. Пошли они в лес по орехи, пришли к орешне. Петушок залез на орешню рвать орехи, а курочку оставил на земле подбирать орехи. Петушок кидает, а курочка подбирает. Вот бросал, бросал петушок, да как дернется, да как кинется, и уронил орешек, и попал курочке в глазок. Глазок зашиб, шишку набил. Стала курочка плакать, стала курочка рыдать. Вот едут ребята на парной телеге, на вороных конях и спрашивают: «Курочка, курочка, что ты плачешь, что ты рыдаешь?» «Так, мне петушок ушиб глазок». Рассердились ребята, раскричались ребята: «Петушок, петушок, на что ты курочке ушиб глазок?» «Так, я не виноват, меня орешня по ножке стегнула». Рассердились ребята, раскричались ребята: «Орешня, орешня, ты зачем петушка по ножке стеганула?» «Я не виновата, меня козы подглодали». Рассердились ребята, раскричались ребята: «Козы, козы, на что вы орешню подглодали?» «Мы не виноваты, нас пастухи не берегут!» Рассердились ребята, раскричались ребята: «Пастухи, пастухи! Что вы коз не бережете? Мы не виноваты, нас хозяйка блинами не кормит!» Рассердились ребята, раскричались ребята: «Хозяйка, хозяйка, что ты пастухов блинами не кормишь?» «Я не виновата, у меня свинья опару пролила!» Рассердились ребята, раскричались ребята: «Свинья, свинья! Зачем ты у хозяйки опару пролила?» «Я не виновата. У меня поросеночек озорной. Я хотел его поучить, а он подскочил, хвостиком взмахнул, ножкой легнул, а опару опрокинул!» Рассердились ребята, раскричались ребята: «Поросенок озорной! Ты зачем подскочил, хвостиком взмахнул, ножкой легнул, а опару опрокинул?» А поросеночек отвечает: «Я мал да глуп, да и весь тут». Ну что же с него возьмешь? Да кто же виноват, что петушок курочки глазок зашиб? Задача. Уже люди спят, уже звери спят, птицы спят на веточках, лисы спят на горочках, зайки спят на травушке, утки на муравушке, детки все по люлечкам спят-поспят, нам с тобою спать велят.